За время своего монолога, затянувшегося из-за необходимости делать перерывы между вдохами, Виктор успел переодеться в новую мешковатую одежду и теперь уже ничто не напоминало об его спектакле. В то же время его монстр, выражение лица коего невозможно было понять из-за дыхательной маски, полностью лишил пленника подвижности конечностей. «Чем вы меня отравили, доктор?» – осведомился истинный вампир, не слишком надеясь на ответ. «Мышечный релаксант высокой концентрации, усиленный духовной энергией второго порядка», не стал отказывать в ответе Франкенштейн. Эффект наложился на распыленный в замке бесцветный газ, уже усыпивший оставшуюся прислугу, охрану и даже животных. На вампиров данное вещество действует как затормаживающее, через нервную систему снижая критичность восприятия и реакцию. Вы, к счастью для меня, успели надышаться этим газом по пути в мою мастерскую. Хайт, уточнил пленник, не ощущающий собственного тела, но при этом и угрозы для жизни невидящий. Удачное стечение обстоятельств, отозвался Виктор и, подойдя к хрипящему красноволосому парню, присел перед ним на корточки, быстро осмотрев травмы. Какая грубая работа. Ты слышишь меня, ученик, учитель? Бывший шпион графа открыл глаза и сфокусировал затуманенный взгляд на ученом. Вы живы, проклятие. Я тоже рад тебя видеть, мальчик, совершенно спокойно отозвался Франкенштейн, а затем заявил. Ты умираешь, я хочу жить, прошептали губы красноволосого. Помогите мне, сожалею, мальчик, доктор развел руками в извиняющемся жесте. Однако, я могу помочь тебе сохранить память, увеличить личную силу, а в будущем, отомстить всем своим обидчикам. Если ты, конечно, доживешь до своего будущего. Хочешь? Несколько секунд Хайт молчал, пока наконец не выдавил из себя ответ. Да-да. Кивнув, Виктор поднялся во весь рост и направился к шкафчику, в котором держал готовые составы. Из одной из хрустальных колб, заполненных тускло-голубой жидкостью, он набрал в шприц дозу для инъекции, после чего вернулся к бывшему ученику и молча вколол иглу в руку. «Вот и все», — констатировал мужчина, выдергивая шприц. «Надеюсь, что этого тебе будет достаточно, чтобы не только сохранить себя, но и начать развиваться. Не разочаруй меня, мальчик». Хайт ничего не ответил, ощущая, как по телу расползается тяжесть, заглушающая боли и иные ощущения. Ненавидящим взглядом одарив Виктора, он наконец закрыл глаза, постепенно теряя связь с реальностью. «Теперь, что касается вас, Хансель», отложив использованный инструмент, Франкенштейн подошел к истинному вампиру и, заложив руки за спину, склонился над ним, изучающим взглядом глаз, скрытых за стеклами очков, скользя по телу возможного подопытного. «Вы же понимаете, что если со мной что-либо случится, мои сородичи сделают все, чтобы достать вас хоть из-под земли», на всякий случай уточнил пленник. «Демоны, церковники, вампиры одной фракции недоброжелателей больше, одной меньше, не беда», беспечно пожал плечами ученый. «Тем более, что друзьями мы с вами все равно уже не останемся. Скажи, Хансель, что вы собирались со мной сделать, после того, как я завершу проект?» Вампир попытался сопротивляться, но желание дать честный ответ, буквально вспыхнувшее в его душе, оказалось сильнее. «Мне было приказано обратить вас, а затем доставить в городок с церковью, то есть убить», уточнил доктор, но не стал дожидаться ответа. «Да еще и посмертия лишить, чтобы я больше никому не мог принести пользу. Люди, вы становитесь мне отвратительны». «Мы не люди», — меланхолично заметил Хансель. «Если ты выглядишь как человек, живешь среди людей, ведешь себя как человек и даже мыслишь критериями, принятыми у людей, ты, человек», — сухо констатировал Виктор, разгибая спину и расцепив руки, правой ладонью подпер подбородок. «Однако, если, убив тебя, я сбегу, твой хозяин действительно пойдет по моему следу. Однако, если ты сам скажешь, что избавился от меня, с чего бы мне это делать?» – удивился истинный вампир. «О!» – Франкенштейн приглушенно усмехнулся, шумно втянув фильтрованный воздух. «У меня есть способы уговаривать. Я живой?» – раздался недоуменный голос со стороны Хайда, и оба собеседника перевели взгляды в ту сторону. «Живой! Ахахахаха!» Полупрозрачный силуэт, светящийся тускло-синим, из груди коего тянулась толстая цепь к бездыханному телу красноволосого, заливисто хохоча поднялся на ноги, не замечая вокруг себя ничего. «Я бы не назвал это жизнью», в привычном для людей понимании, ровным голосом заметил ученый, фокусируя на себе внимание ученика. «Учитель», удивился юноша, после чего опустил взгляд и увидел собственное тело, лежащее на полу, а также полупрозрачные руки и цепь, словно бы растущую из груди. Я умер? Нет. Нет, этого не может быть. Моя концентрированная духовная сила сработала не так, как предполагалось, недовольно констатировал Франкенштейн. Ученик, не буду тебе врать, у тебя очень мало шансов сохранить человечность. Проводники душ сюда не заглядывают, а сам ты в сообщество душ или другой домен, где обитают полноценные души, переместиться не смог. Из этого следует вывод, что либо тебя сожрут пустые, иногда здесь появляющиеся из-за наших экспериментов, либо ты сам станешь одним из них. Я, юноша, уже хотел что-то сказать, но в этот момент цепь, скреплявшая его с телом, разорвалась и начала медленно распадаться, причиняя пока что легкую боль. «Я не хочу умирать». «Тогда, мальчик, беги», — отозвался Виктор. «Если ты успеешь добраться до города и найти проводника душ, ты спасен. Только церковникам на глаза не попадайся. У них свой способ упокаивать подобных тебе». Несколько мгновений Хайт осмыслял услышанное, затем оскалился и, зарычав, побежал на ученого, занося кулак для удара. В этот момент дорогу ему заступил Фрэнки, который молча выстрелил правой рукой с раскрытой ладонью в сторону призрака, затем сжал пальцы на воздухе, сгребая его нематериальную одежду, после чего совершил бросок в стену. Юноша удивленно вскрикнул, тут же скрываясь за пределами комнаты. «Видимо, я переоценил его разумность», — хмыкнул Виктор, возвращая свое внимание истинному вампиру. «Или недооценил ненависть ко мне. В моем состоянии сложно оценивать эмоции людей. Вам не кажется, что это было жестоко?» — полюбопытствовал Хансель. «Где ваша совесть и чувство долга перед учеником?» «Совесть – это симптом хронической и неизлечимой болезни, под названием жизнь», – философским тоном произнес Франкенштейн. «От нее нельзя избавиться полностью, но можно купировать при помощи лекарственных веществ. Кроме того, мальчик сделал свой выбор в тот момент, когда попытался убить меня. Какой удобный жизненный подход», – саркастично усмехнулся пленник, – все еще старающийся перебороть действие веществ, лишивших его подвижности и заставляющих говорить правду. «Согласен», — не стал спорить ученый. «Ну а теперь, с вашего позволения, господин Хансель, мы начнем эксперимент по созданию духовного симбионта, который позволит вам экономнее расходовать энергию, ну и направить силу в конкретное русло. Фрэнки, принеси сундучок номер 8». Франкенштейн стоял над телом истинного вампира, распятого на операционном столе и лишенного всей одежды. В мыслях мужчины сталкивались и разбивались теории, строились и рушились под весом доводов разума планы, разбивалась и складывалась по-новому картина мира. С одной стороны, истинные вампиры были почти совершенными существами, способными, сохраняя молодость и находясь на пике своих физических сил, безгранично развиваться духовно и ментально. С другой же стороны, они определенно были ущербны, что выражалось не только в отсутствии неразрушимого ядра души, благодаря чему регенерация энергии была нарушена, но и материальное тело демонстрировало низкий потенциал размножения, словно искусственные души во плоти, рождающиеся естественным путем и не способные жить самостоятельно, словно бы они должны быть частью чего-то большего, чего-то, что способно без ущерба для себя тратить объемы духовной энергии, превышающие мой нынешний резерв, едва ли не каждую минуту. Что же, теперь я окончательно убежден в искусственности происхождения данной расы, мысленно констатировал доктор, наблюдая за затягивающимися ранами своего пациента. На грудь Ханселя Виктор положил прямоугольник грубой толстой бумаги, заполненной нейтральной духовной энергией, которая складывалась в причудливый рисунок. При подаче силы истинного вампира в артефакт, он обретет искусственную личность и некую силу, после чего попытается убить создателя. Фактически, эта карта была неудачным результатом создания искусственной души нового поколения, полностью зависимой от владельца. Сейчас, находясь в своеобразном спящем состоянии, она была совершенно не опасна, но при активации и образовании псевдоличности, являющейся отражением подсознания исходного материала, будет желать поглотить основу, чтобы получить целостность. При этом, как у подчиняющих, у этой псевдодуши могут проявиться особенные способности. «Жаль, что я не смогу проследить за тем, как пройдет активация», — мысленно посетовал Франкенштейн, оставляя стопку сшитых листов на лабораторном столе, на которых была описана техника безопасности и методы дрессировки нового оружия. Ханселю было вколото вещество, которое затрет часть его воспоминаний, а также в тело была вшита ИТ, которая будет внедрять в его оболочку заложенные в нее искусственные воспоминания. Это был грубый метод программирования, но, к сожалению, единственно доступный в данный период времени. Сам Хансель вряд ли сможет понять, что что-то не так. Все же ИТ, словно голос из подсознания, будет утверждать то, что все произошло именно так, а не иначе. А вот кто-нибудь вроде Владислава, если он заявится в ближайшие сутки-двое, может обнаружить несостыковки. Через неделю, уже вряд ли кто-то отличит фальшивые воспоминания от реальных, рассуждал про себя Виктор, приступив к созданию декораций. Куски незавершенных некроголимов с раздавленными черепами и осколками искусственных душ были оставлены на подступах к лаборатории. Превращенное в мумию тело мужчины, телосложением похожего на Франкенштейна, подверглось обработке усиленной духовной энергией кислотой. Забирать с собой личные вещи, материалы для экспериментов и инструменты было нельзя, чтобы не разрушить собственную легенду. Однако, в комнатах слуг и охранников нашлось почти все необходимое, начиная от тряпок с ножами и заканчивая деньгами. Некоторые инструменты, вроде перчатки, предназначенные для манипуляций с духовной энергией, все же пришлось взять с собой, как и набор флаконов, шкаф с которыми был опрокинут на пол. Группа разумных, состоящая из одного ученого, одного здоровяка с искусственной душой и четырех некроголимов, покинула спящий замок еще до рассвета. Они не излучали духовной энергии, не оставляли за собой запахов, лишь по следам обуви можно было бы их найти, но на утоптанных тропах и это становилось задачей нетривиальной. Примечание к части. Автору грустно. Нанимательная. Проселочная дорога. Весна 1710-го. Караван из 6 деревянных фургонов, каждый из которых был запряжен одной лошадью, под охраной из 14 воинов в кожаных плащах с глубокими капюшонами, вооруженных парными мечами, которые выглядывали из-под полов одеяний, медленно продвигался с запада на восток. Возницы, облаченные в мешковатые коричневые балахоны с широкими рукавами и глубокими капюшонами, удерживая вожжи обеими руками, сидели на своих местах совершенно неподвижно и абсолютно молча. Впрочем, ни животные, ни охранники тоже не производили лишних звуков, за исключением топота переставляемых ног. Вечерний небосвод был затянут белой пеленой, что не слишком хорошо спасало от палящих лучей и светило, будто бы вознамерившегося запечь путников до хрустящей корочки. Растущие вдоль обочин дороги кусты и деревья словно бы лениво шелестели молодой листвой, встречающиеся холмы и полянки радовали глаз изумрудной травой. Внезапно идиллическая картина была нарушена треском, следом за которым поперек дороги рухнули два дерева. Одно из них перегородило путь вперед, а другое – назад. Сразу после этого из кустов полетели стрелы, жидким дождем обрушившиеся на фургоны и охранников, которые даже не дрогнули в тот момент, когда караван был вынужден остановиться. В длинном прыжке из своего убежища выскочил главарь разбойников, вооруженный коротким пехотным копьем, а также закованный в латный доспех бронзового цвета, состоящий из шлема с Т-образным вырезом для глаз, носа и рта, рельефной кирасы, наплечников, наручей, перчаток юбки до колен из полос металла и кожаных сапог, совершенно выбивающихся из образа. «Трепещите, вы, приспешники узурпатора!» — пафосно воскликнул налетчик, приняв театральную позу. «Мы, благородные борцы за свободу, именуемые отрядом славного чина, сопротивление бесполезно, сдавайтесь или-или-или». Прочувствованная речь молодого мужчины, хотя, правильнее было бы назвать его парнем, прервалась из-за того, что утыканные стрелами стражники даже не думали падать, вместо этого без единого звука начав выдергивать из своих тел древки, совершенно не обогренные кровью. Лошади, некоторые из которых тоже попали под шальную стрелу, спокойно стояли на месте и чего-то ждали. В то же время, дверца первого из фургонов распахнулась и из глубин транспортного средства, внутри которого будто бы клубилась густая тьма, на грунтовую дорогу вышел грузный широкий человек, одетый в коричневый балахон с капюшоном и широкими рукавами. «Что за шум? А драки нет!» — прозвучал гулкий голос, чем-то сильно искаженный. В этот самый момент интуиция разбойника взвыла об опасности, и он уже вдохнул полную грудь воздуха, чтобы приказать соратникам и соратницам отступать, так как с мистическими тварями, а без магии тут определенно не обошлось, им не справиться, но он не успел. Стражники, до этого момента двигавшиеся медленно и лениво, внезапно резко скинули плащи, открывая взглядом наблюдателей худые тела, одетые в кожаные куртки, штаны, сапоги, перчатки и глухие маски без прорезей для глаз или носа, выхватили из колец на поясе свои прямые мечи и бросились к кустам, откуда в них снова полетели стрелы. «Бегите, глупцы!» — срывающимся голосом завопил парень, удобнее перехватывая копье и бросаясь на единственного из противников, который все же говорил, а значит, был живым и его можно было хотя бы ранить. Доспехи героя придавали чину сил, скорости и легкости, а копье порхало в его руках так, будто бы он учился владеть им не первый десяток лет. Спустя два удара сердца, которые для восприятия воина растянулись на целую вечность, острый наконечник обрушился на грудь медлительной жертвы, но вопреки ожидаемому не смог ее пробить, а уперся словно бы в стену из дерева. «Какой интересный святой механизм!» — задумчиво изрек искаженный голос, а затем левая рука незнакомца сжала пальцы на древке копья, после чего правая рука направила на разбойника выставленные указательные и средние пальцы. Какое бездарное применение! С пальцев толстой перчатки сорвалась белая молния, попавшая точно в грудчина, заставив его ощутить разряд, который прошелся по всему телу. Молния ударила еще раз, а затем еще и еще, заставляя молодого мужчину дергаться в конвульсиях, не в состоянии управлять собственными конечностями, он бы вовсе упал, если бы не держался мертвой хваткой за копье. А в это время других бандитов, словно скот на бойне, молча и монотонно, словно жернова мельницы перемалывающее зерно, резали безликие воины. Разжав пальцы левой руки, Виктор позволил древку копья упасть. Прямо перед ним, согнувшись пополам и подрагивая всем телом, на коленях стоял молодой главарь разбойников, уже пару месяцев совершавших нападения на торговцев и путешественников. Военные караваны они старались обходить десятой дорогой, чтобы случайно не наткнуться на серьезное сопротивление. Учитывая то, что сам лидер бандитов оказался владельцем святого механизма защитного типа, было довольно удивительно то, что он не предусмотрел наличие мистических сил у охраны маленького конвоя. Расслабился, уверился в собственных силах, понадеялся на подавляющее численное превосходство и отравленные стрелы. Хотя, думаю, тут и одного западного волшебника было бы достаточно, чтобы разобраться со всем этим сбродом, отстраненно подумал Франкенштейн, отправляя в противника еще одну духовную молнию с пальцев правой руки, на которую было надето простенькое устройство, с встроенным источником питания в виде трех небольших ит. Броня святого механизма исчезла окончательно, и бандит завалился на бок. При виде этого ученый разочарованно поморщился, так как устройство, которое прицепилось к душечина при рождении, оказалось одним из тех, которые творец создавал в самом начале своей карьеры. Иными словами, в нем был существенный недостаток, из-за которого магический урон наносился с той же легкостью, как если бы доспехи были из настоящего металла. С другой стороны, в совокупности с магической защитой вроде особым образом обработанного поддоспешника, эта броня станет неплохим подспорьем любому умелому воину. Приняв решение и убедившись в том, что никто ему не помешает, доктор присел на корточки рядом с вяло подергивающимся телом и, запустив левую руку в карман, извлек на свет зеленую длинную перчатку, поблескивающую множеством чешуек. Для гарантии безопасности Виктор еще раз ударил жертву слабенькой молнией, затем снял с правой руки устройство и натянул перчатку, тут же подав в нее крохи собственной духовной энергии. Зеленое сияние возникло вокруг руки мужчины, который левой ладонью перевернул разбойника на спину и, надавив на грудь, прижал к земле. Рука ученого, обтянутая чешуйчатой перчаткой, словно бы лишившись своей материальности, легко вошла в тело налетчика. Под капюшоном блеснули синие стекла очков, выщелкнувших одни линзы, чтобы их место заняли другие. Спустя еще несколько секунд молодой мужчина выгнулся дугой, пытаясь сбросить с себя неожиданно сильную ладонь доктора, оглашая окрестности оглушительным воплем нестерпимой боли. «Почему-то вы, насильники, убийцы и мародеры, кичащиеся своими силой и доблестью, стоит вам оказаться на месте ваших же жертв, сразу теряете налет величия. А ведь обычный деревенский кузнец, попросивший меня передать его механизм внуку, во время его извлечения не издал ни единого стона». На последних словах Франкенштейн вынул руку из тела разбойника, сжимая в пальцах бронзовый наруч. Молодой мужчина тут же обмяк, побледнел, а его взгляд начал затухать. Стекла очков же позволяли ученому наблюдать, как из образовавшейся в духовном теле дыры фонтаном бьет духовная энергия. До слуха Виктора донесся звук того, как одетый в кожаные куртку и штаны Фрэнки, лицо коего скрывала черная маска наподобие забрала рыцарского шлема, поднял и отбросил с дороги ствол дерева. «Мог бы помочь», — проворчал Франкенштейн, поднимаясь в полный рост. «Не опасно», — пророкотал здоровяк, выразительно покосившись на главаря разбойников. «Где-то я упустил его воспитание», — подумал доктор, поворачиваясь к фургону. К воротам деревянного форта, в углах коего возвышались дозорные башенки, а по стенам расхаживали воины в кожаных доспехах с короткими мечами, караван подъезжал уже в ночных сумерках. Лунный свет и холодный блеск звезд разгоняли темноту, что было не столь уж важно для некроголимов, изображающих охрану, возницы лошадей. Сам же Виктор дремал, сидя в первом фургоне, под присмотром единственного полноценно живого спутника. Приближение гостей солдаты императора огня увидели еще издалека, а потому дежурные стражники заняли позиции для обороны и подняли тревогу в казарме, стараясь внешне ничем не выдавать свою активность. Они заранее знали о том, что к ним должен прибыть некий ученый с запада, которого наняли для помощи в войне с армиями императора в земли и воды, но подробностей никто, кроме коменданта, не знал, да и он сам был посвящен только в основные факты. Противостояние трех императоров продолжалось уже не первый год, и если в самом начале столкновения имели вид ожесточенных побоищ, то после того, как все три стороны понесли большие потери, война перешла в позиционную фазу. Время от времени отдельные корпуса и отряды еще совершали налеты на крепости, города и деревни, захватывая их по нескольку раз лишь для того, чтобы через несколько дней сдать почти без боя подоспевшим силам подкреплений врага. Никто не спешил вступать в генеральное сражение, так как та из сторон, которая останется вне битвы, получит достаточное преимущество и наверняка сможет разгромить ослабленного победителя. За всем этим со стороны наблюдали монахи из храмов воздуха, которые всякий раз сбегали, стоило лишь кому-нибудь собрать достаточные силы для штурма их высокогорных гнезд. Караван остановился перед воротами форта, едва первая из повозок въехала в область света, отбрасываемого двумя факелами, закрепленными на шестах, которые были вкопаны в землю справа и слева от широких створок. Кто такие? Крепкого телосложения мужчина средних лет, облаченный в кожаные доспехи с металлическими нашивками, с гривой густых черных волос, забранных в высокий хвост на затылке, спрыгнул со стены на дорогу перед воротами и сложил жилистые руки на груди, узкими прищуренными глазами рассматривая меланхоличную лошадь, неподвижного возницу и саму колесницу без окон. Дверца повозки открылась, и из нее выбрался настоящий великан, в сравнении с которым воин армии императора огня ощутил себя словно маленький ребенок перед взрослым мужчиной. Черная одежда и маска из мелких переплетенных металлических прутьев с ног и до макушки скрывали его внешность, но у мага народа огня не возникло ни малейшего сомнения о том, на ком этот монстр сконцентрировал свое внимание. Впрочем, чужак не спешил что-либо предпринимать и просто застыл статуей на одном месте, изображая из себя бдительного стража. Следом за первым чужаком выбрался и второй, который был гораздо ниже, зато оказался довольно грузным на вид. Бесформенный балахон позволял оценить ширину его плеч, глубокий капюшон скрывал лицо, а тяжелая походка явно демонстрировала то, что воином он совершенно не является. Однако же расслабляться было рано, так как ночной гость вполне мог оказаться магом земли, воды, для воздушника он был слишком тяжелым, а то и вовсе мистиком с запада или обладателем духовного артефакта. «Я, Виктор Франкенштейн, представитель гильдии наемников, по контракту с народом огня отправленный в вашу крепость», представился ученый, который действительно нашел один из филиалов данной гильдии, чтобы перебраться из Европы в Азию. «С кем имею честь разговаривать?» «Лейтенант Ли», — хмуро отозвался огненный маг, узкие глаза коего сощурились в совсем уж тонкие щелочки. «Предъявите контракт». «О, да, конечно», — прогудел голос из-под капюшона, а затем грузный человек запустил левую руку в складки балахона, после чего извлек оттуда свиток, который легким движением развернул, демонстрируя написанный двумя языками короткий текст и две магические печати, императорскую, с изображением трех языков огня на сером фоне и гильдейскую, с перекрещенными мечом и посохом на фоне ромбовидного щита. «Этого достаточно?» Ваше лицо, слегка расслабившись, лейтенант все же не собирался так просто отставать от человека, из-за которого его подняли ни свет ни заря. «Это неприемлемо», — отозвался доктор. «Мне нельзя производить разгерметизацию моего костюма жизнеобеспечения». «Что?» — недоуменно вскинул брови Ли. Вместо ответа, Виктор поднял свободную руку и скинул с головы капюшон, открывая взглядом воинов народа огня некое подобие рыцарского шлема, забрало которого было заменено на маску с клювом и массивные очки с выдвигающимися стеклами разных цветов. Сразу же стала понятна и причина, по которой голос Франкенштейна звучал приглушенно. В контракте прописано, что я и мой помощник, который так вас впечатлил своим ростом, имеем право не снимать своих масок. Для убедительности ученый слегка встряхнул свиток, привлекая к нему внимание. За внесение этого пункта в договор, я отказался от четверти оплаты. Еще какие-нибудь вопросы? Мы слегка утомились в дороге. Тем более, недавно на нас напали какие-то разбойники, с которыми нам пришлось разбираться. Вы можете оставить свои маски, был вынужден согласиться огневик. Однако, ваших людей условия контракта не касаются. Прикажите им показать свои лица. Каких людей? Изобразил удивление доктор, но тут же смиренно вздохнул. Впрочем, так будет даже лучше. Безмолвно охранники каравана вышли вперед и, выстроившись в одну шеренгу, скинули с голов капюшоны плащей. Те же действия повторили и возницы, так что воинам народа огня предстали маски без единого намека на прорези для глаз, рта или носа. Синхронно они подняли безоружные руки к головам и, схватившись за кожаные чехлы, демонстративно медленно стянули их, открывая вид на покрытые слоем металла черепа, в глазницах которых тускло сияли красные и синие кристаллы. «Еще какие-нибудь требования?» – саркастично уточнил Виктор, насмешливо рассматривая азиата, глаза которого на краткий миг стали как у классического удивленного европейца. «Как вы можете видеть, людей в моем отряде нет, а своим подчиненным я полностью доверяю. Это умертвие?» – просипел Ли, с которого всю надменность словно ветром сдуло, в то же время в его груди вспыхнуло пламя, готовая вырваться на свободу и испепелить уродливых тварей, являющихся извращенной пародией на жизнь. «Разумеется, нет», — начав сворачивать свиток обратно в трубочку, недовольным тоном ответил Франкенштейн. «Это големы, созданные по моей личной технологии. А теперь я повторю вопрос. У вас есть еще какие-нибудь требования, которые могут стать причиной нарушения подписанного мной контракта со стороны народа огня? Предупреждаю, дальнейший разговор я намерен вести только с комендантом форта лично». Скрипнув зубами, лейтенант смерил собеседника злым взглядом, но все же удержался от глупостей. Повернувшись к воротам, он дал отмашку, и створки начали медленно открываться. Тем временем некроголемы вернулись на свои места, даже не подумав вновь надеть маски и капюшоны, и караван начал втягиваться в проход. До раннего утра некроголемы разгружали фургоны, перетаскивая их содержимое в выделенный Виктору просторный сарай. Когда же последний ящик был расположен в импровизированной лаборатории, лошадей отвели под спешно натянутый навес, где и оставили дожидаться момента, когда они снова будут нужны. Ид этих существ были достаточно примитивны, но их хватало для того, чтобы обеспечивать тела энергией и распознавать хозяев. Франкенштейн испытывал некоторый душевный подъем от мысли о том, что, во-первых, ушел от ищеек церкви Спасителя, а также активизировавшихся вампиров и демонов, а во-вторых, получил официальное разрешение от одного из правителей большой страны на то, чтобы проводить эксперименты на вражеских солдатах и неподконтрольном населении. Конечно же, гильдия наемников вполне могла продать информацию о своем члене недоброжелателям, но для этого любой из фракций пришлось бы испортить с ней отношения, лишив себя возможности пользоваться услугами данной организации на продолжительный срок. Но для этого нужно еще догадаться, что я стал наемником, мысленно усмехнулся ученый. Весь день после прибытия Виктор расставлял оборудование, начиная от станков для работы по дереву и железу, заканчивая алхимическими котлами, перегонными кубами, клетками из толстых прутьев и столами для проведения операций. Некоторые ящики имели полки, на которых были расставлены коробочки с разными ингредиентами, так что они использовались как шкафы, на которых красовались надписи «Не кантовать». В контракте обязанности Франкенштейна были прописаны довольно расплывчато, что с одной стороны позволяло нанимателю потребовать сражаться с врагом в чистом поле, если подойдет армия противника, а с другой стороны, он мог проигнорировать приказы кого угодно, за исключением хозяина огня. Впрочем, мужчина логично сомневался в том, что император снизойдет до того, чтобы лично приказывать какому-то наемнику в заштатном форте, но и сам он был не намерен слишком уж сильно демонстрировать собственные широкие полномочия, если командиры не будут давать откровенно тупых распоряжений. Вечером, когда лаборатория приняла вид места, готового к началу работы, в дверь сарая кто-то постучал. Скучавший до этого момента Фрэнки, сидевший на одном из ящиков и полировавший короткий меч, или длинный нож, бархатной тряпочкой, встрепенулся и, сунув оружие за пояс, нацепил на голову маску из металлических прутьев, после чего пошел открывать. Створка резко распахнулась, едва не сбив успевшего отскочить солдата, и здоровяк навис хмурой громадой над довольно низким молодым мужчиной. Для азиата он был вполне нормальным, но Виктору все же были привычнее европейцы, которые в среднем имели более высокий рост. «Эр-эр-эр», — пророкотал великан, демонстративно напрягая рельефные мышцы, которые словно валуны перекатывались под облегающий торс одеждой. «Господ Инджао П.Р. приглашает доктора П.Р. соединиться к нему за ужином», заикаясь, выдавил из себя посыльный. «Его ждут через 15 минут». Выпалив последние слова на едином дыхании, солдат развернулся и быстрым шагом сбежал от сарая в сторону штаба. Пронаблюдавший за этой картиной ученый лишь качнул головой и укоризненно спросил: «И зачем это представление? Ты же умеешь говорить». «Смешно», — самодовольно заявил Фрэнки, закрывая дверь. Из-за того, что посыльный сбежал, не дождавшись ответа, Виктору пришлось отлавливать одного из солдат форта, чтобы тот проводил его к коменданту. С собой, ради большей представительности, он взял охрану из двух некроголимов, одетых в кожаные костюмы и маски без прорезей для глаз, великана оставив охранять лабораторию, в наказание за его шутки. Солнце уже касалось горизонта, когда Франкенштейн, одетый в коричневый мешковатый балахон с глубоким капюшоном, наконец-то добрался до небольшой террасы на заднем дворе штаба, где под навесом был установлен стол, за которыми сидели капитан Джая и его лейтенанты, с одним из коих ученый уже был знаком. «А вот и наш гость», — добродушно усмехнулся мужчина средних лет, крепкого телосложения, с тронутыми сединой висками, вытянутым лицом и выделяющимся отчетливой горбинкой носом, одетый в кожаную кирасу поверх белой рубашки, заправленной в широкие черные штаны. «Я, капитан Джая, командующий форта и главный надзиратель за окрестностями. Мои лейтенанты и главные сабу-помощники, Зука и Ли. Но с последним вы уже виделись. Очень рад знакомству», — произнес доктор. «Меня можете звать Виктором, или же просто доктор». «Доктор», — в голосе старшего мужчины прозвучала заинтересованность. «И что же вы лечите?» «Многое», — расплывчато отозвался Франкенштейн, но все же решил пояснить. «Простуду, гангрену, различные инфекции. Могу пришить оторванную конечность так, что она будет полноценно работать, либо же создам искусственный протез, по функциональности не отличающийся от оригинала, а по силе превосходящий его. Могу вылечить слабость, только глупость пока что остается заболеванием, к которому я не знаю, как подступиться. Почему же, имея такие широкие возможности, вы находитесь здесь, а не являетесь придворным целителем какого-нибудь короля?» Вскинул единственную бровь юноша лет 16-17, левый глаз коего красовался уродливым ожогом наполовину лица. Джай лишь взглядом выразил недовольство от того, что лейтенант вмешался в его разговор, но говорить ничего не стал и предпочел послушать, как же наемник выкрутится из сложившейся ситуации. Впрочем, вероятно, он планировал высказать мальчишке все, что думает об излишней наглости аристократов после завершения ужина. Доктор не сомневался, что лейтенантом был назначен какой-то сынок влиятельного господина, по всей видимости попавший в опалу у родственников. «Я люблю путешествовать и не люблю долго засиживаться на одном месте», — развел руками в извиняющемся жесте Виктор. «Если же серьезно, нынешних своих возможностей я добился не самыми одобряемыми на Западе действиями, из-за которых на меня ополчились почти все тамошние фракции. Я надеюсь, что на нашей земле вы не собираетесь продолжать свои нелицеприятные исследования», — нахмурил брови комендант. «Время беспорядочных экспериментов осталось позади», — в защитном жесте поднял облаченные в перчатки руки ученый. «Теперь, для экспериментов мне не нужно совершать каких-то преступлений, разве что император прикажет сделать нечто подобное». «Он этого не сделает», — уверенно заявил Зука. «Рад слышать», — не обратив внимания на слова подчиненного, удовлетворенно кивнул Джао. «Присаживайтесь, доктор, и разделите с нами этот прекрасный ужин». «Благодарю, капитан», — не став заострять внимание на устроенном допросе, который нарушал все правила гостеприимства, ученый проследовал к свободному стулу и, усевшись на него, скинул с головы капюшон. Некроголемы встали позади создателя за его правым и левым плечами. «С вашего разрешения, я ограничусь напитками. Диета требует соблюдать строгий режим. Неужели вас мучит какой-то недуг, который вы не можете исцелить?» — с насквозь фальшивой заботой спросил Ли. «Имя этому недугу – физическая слабость», – отозвался доктор. «И я его лечу. Вы не похожи на слабака», – заметил Джао, лично принимаясь разливать напитки. «Внешность бывает обманчива», – приглушенно усмехнулся Виктор. «В конце концов, сколь бы люди не желали отличаться от зверей, в нашем обществе продолжают действовать все те же правила. Если ты слаб, то покажись сильным. Если ты силен, то все вокруг и без лишней демонстрации об этом узнают. Мой жизненный опыт же подсказывает, что в этом мире живет множество тех, для кого я не являюсь угрозой даже при всех своих трюках». Франкенштейн извлек из одеяния длинную и тонкую трубочку, один конец которой просунул в неприметное отверстие в маске, а второй опустил в сосуд с напитком и сделал несколько глотков. Собеседники с интересом наблюдали за этим процессом, пока ученый не отставил в сторону пустую чашу и, снова спрятав трубочку, не произнес: «Божественный нектар, рад, что вам понравилось», — задумчиво отозвался комендант. «И все же, не желаете поучаствовать в тренировочном поединке? Нам необходимо знать, на что именно способен наш новый союзник. Для этого, капитан, вам нужно вызвать на бой не меня, а мою охрану», — ответил доктор. «Я никудышный воин. Неужели вы боитесь?» — несколько неуклюже попытался спровоцировать Виктора Зука. «Именно», — спокойно подтвердил Франкенштейн. «Любая, пусть даже случайная травма головы, способна лишить меня большей части полезности. Вы ведь не желаете получить пускающего слюни идиота вместо того, кто может спасти вашу жизнь при смертельном ранении. Тогда, может быть, вы не станете возражать против учений, в которых наши солдаты сразятся с вашей охраной». Вроде бы вежливо, но с затаенным злорадством спросил Ли. «Не имею ничего против», — слегка кивнул ученый. «Мне, если честно, не хватает статистических данных по боевому применению некроголимов. Но вы готовы рисковать здоровьем солдат ради удовлетворения собственных амбиций? На что вы намекаете?» — зло прищурился лейтенант. «Пожалуй, учения будут полезны для всех», — холодным тоном резанул по слуху голос Джао. «Доктор, чем вы собираетесь заняться сейчас?» «Займусь пополнением отряда, а также реализую один проект, который уже какое-то время меня мучит», — вежливо произнес Виктор. «Лейтенант Ли, лейтенант Зука, если вам вдруг захочется сразиться с кем-нибудь сильным, то мой первый помощник Фрэнки с огромным удовольствием присоединится к данной забаве. Вы считаете его достаточно сильным?» — со скепсисом в голосе спросил юноша с ожогом на лице. «Он создан для битв», — ответил ученый. «Лейтенант Зука, если вы пожелаете, то я могу убрать ваш шрам. Зайдите в мою лабораторию завтра днем, и мы обсудим лечение». Во взгляде аристократа мелькнула растерянность, а левая рука дернулась, будто бы он хотел прикоснуться к шраму, но удержался в самый последний момент. На помощь подчиненному пришел Джао, который уважительно кивнул и заявил: «Наш юный друг обязательно воспользуется вашим предложением, доктор. Пока же, давайте на время отложим дела и отдадим должное этим замечательным еде и напиткам». Вечер плавно перетек в ночь, и распрощавшись до завтрашнего дня, люди поспешили разойтись по своим убежищам. Виктор, на этой встрече испытавший смесь без цвета и запаха, которая должна вызывать у людей доброжелательность и подсознательное доверие, был вынужден признать частичный провал. До полной неудачи в данном направлении было далеко, да и признавать свое поражение ученый не собирался. Вернувшись в лабораторию, Франкенштейн застал Фрэнки за извлечением крыс из крысоловок. Открывая прямоугольные деревянные коробочки, здоровяк вытряхивал их содержимое в большой ящик, при этом что-то негромко ворча себе под нос. «И каков улов сегодня?» — поинтересовался доктор, начиная снимать свой балахон, открывая взгляду единственного собеседника доспех из металла, костей и некроплоти, в которой были вставлены тускло светящиеся зеленым искусственные души, размеры которых колебались от ногтевой фаланги большого пальца и до кулака взрослого мужчины. 18, пророкотал в ответ здоровяк, откладывая в кучу последнюю ловушку. «Вот и чудно», — растянув губы в удовлетворенную улыбку, чего все равно не было видно под маской, Виктор направился к одному из ящиков, где находились образцы крови и выделенное из слюны оборотней концентрированное проклятие. К сожалению, кровь Хайда не сохранилась с тех пор, как юноши не стало, но Ки удалось привить Фрэнки, пусть из-за своей неполноценности он и не может использовать его полный потенциал. В данный же момент эта энергия использовалась как катализатор для трансформации одних существ в других. Изначальное проклятие ликантропии, созданное кем-то гениальным, но явно не совсем адекватным, превращало людей в подобие волков. После модификации Франкенштейна удалось создать как систему ступенчатого превращения, благодаря чему зараженный человек может стать вервольфом, сохранив относительно человеческое телосложение, но получив все преимущества зверя, так и шаблоны превращения в других животных. Однако же проводить эксперименты на людях, тем более в полевых условиях, было, во-первых, сложно, нужно было найти подопытных, обеспечить их минимально необходимыми условиями жизни, а также позаботиться о том, чтобы они не сбежали, а во-вторых, просто опасно. Церковь Спасителя стала крайне остро реагировать на активность ученого на своей территории. Другое дело, животные, которые, во-первых, менее притязательны, во-вторых, легче управляются при помощи запахов, звуков и пищевых добавок, в-третьих, на них всем наплевать. Пока что доктор работал с мелкими грызунами, пытаясь привить им измененное проклятие ликантропии, которое позволит, во-первых, значительно увеличиваться в размерах, от 15-20 сантиметров длины от носа и до задних лап, до роста в 1,5 метра, а во-вторых, приобретать человеческие черты внешности. В качестве шаблона для трансформации, мужчина применял собственную кровь, в результате чего получающиеся монстры, в большей или меньшей степени могли называться его детьми. «Я самый отвратительный многодетный отец-одиночка», был вынужден признать Виктор, пронаблюдав за гибелью очередной крысы, тело которой из-за накачки духовной энергии из специальных ид, сперва начало увеличиваться в размерах и деформироваться, а затем превратилось в бесформенную массу. Видимо, увеличение роста в 8 раз – это слишком много. Сбросив неудачного подопытного в ящик для мусора, Франкенштейн запустил облаченную в перчатку руку в контейнер с живыми грызунами, в данный момент мирно спящими после того, как объелись дурмана. Нужно уменьшить рост духовной оболочки в 2 раза. 80 сантиметров против 20 изначальных – тоже неплохой результат. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Работательная. Форт армии народа огня. Весна 1710-го. Утро Виктор встречал, стоя у стены штаба, на которую падали лучи медленно восходящего солнца, уделив свое личное время наблюдению за тренировкой гарнизонных солдат. Благодаря встроенному в его скафандр артефакту, подпитывающемуся от достаточно мощной ИД, взгляды почти всех людей проходили мимо силуэта, кутающегося в мешковатый балахон с капюшоном, а все остальные просто считали его чем-то неважным и совершенно не заслуживающим внимания. Стоит ли мне снабдить солдат-нанимателя схожими устройствами для проведения диверсии и неожиданных атак? Пожалуй, не буду выходить за рамки своих полномочий. Приняв решение, Франкенштейн вернулся к анализу упражнений, которые выполняли солдаты, заставляя свою духовную энергию резонировать на какой-то определенной волне, а жизненную – течь быстрее. Тренировку проводил лейтенант Зука, одетый в рубашку, заправленную в штаны, сапоги из мягкой кожи и жилет с множеством металлических пластин. Стоя перед подчиненными, он задавал темп и демонстрировал правильное исполнение упражнений, личным примером вдохновляя людей двигаться и окриками подбадривая лентяев. Полноценно отдохнуть ночью ученый не смог, так как был занят срочными экспериментами и завершением обустройства лаборатории. Впрочем, ему это не доставило больших неудобств, так как стимуляторы позволяли куда большие сроки обходиться без сна, но в ближайшие сутки все же требовалось выделить несколько часов на разгрузку сознания. Рядом с мужчиной возвышался Фрэнки, одетый в мешковатые штаны, сапоги и безрукавку из грубой кожи, с маской на лице, сплетенная из металлических прутьев. Здоровяк тоже давно не отдыхал, но пределов его выносливости Виктор определить не мог из-за специфичной ситуации. Искусственная душа могла заставлять тело работать даже тогда, когда обычный человек уже потерял бы сознание от боли или усталости. Кижа, привитая его телу после того неприятного случая с вампирами, вовсе превращала сына в живое оружие. Наконец лейтенант Зука дал команду разойтись, после чего солдаты бодро поплелись на завтрак, а сам Франкенштейн отключил артефакт отвода внимания и направился к молодому мужчине. Маг огня, который пусть и видел ученого раньше, но только сейчас обратил на него внимание, слегка вздрогнул и нахмурился, явно преодолевая воздействие устройства, воздействующего на Фрэнки. Он сфокусировал на нем свое внимание, а затем вернул взгляд к мужчине с маской в виде клюва, из-под капюшона коего посверкивали стекла необычных очков. «Доктор, доброго вам утра», — поприветствовал наемника Зука. «Вы что-то хотели?» «Доброго утра, лейтенант», — Приглушенным голосом отозвался Виктор. «Вы все еще заинтересованы в поединке с моим первым помощником? Мне кажется, что в этом поединке больше всех заинтересованы именно вы», заметил лейтенант Ли, вышедший из штаба и быстрым шагом преодолевший импровизированную площадь. «Не буду спорить с этим утверждением», — откликнулся Франкенштейн. «Мне действительно будет любопытно увидеть обученного стихийного мага в бою, попутно убедившись в том, что мой защитник способен меня защитить». «Вы самоуверены, доктор», — заметил старший из офицеров, встав рядом со своим соратником. «В себе я вовсе не уверен», — возразил ученый. «А вот Фрэнки, это другое дело. Я согласен на тренировочный бой», — влез в зарождающуюся пикировку Зука. «Если ваш боец готов, мы можем сделать это сейчас». «Чудно», — ученый удовлетворенно кивнул и совершил приглашающий жест, после которого великан отключил свой отводящий внимание артефакт и широким шагом двинулся к отцу. «В таком случае, я буду судьей», — решил Ли. «Вы ведь не возражаете, доктор?» «Ни в коей мере», — развел руками Виктор. «У меня нет причин не доверять профессионализму офицеров народа огня, которые вовсе не обязаны охотиться на разбойников». Последние слова были произнесены словно бы в сторону, но их услышали оба лейтенанта, и если младший просто дернулся, словно его ударил легкий разряд молнии, то старший молча скрипнул зубами. И пусть провоцировать союзников было не самой лучшей стратегией, но прошедший день показал, что друзьями они в любом случае не станут, чего доктору и не хотелось. Противники встали друг напротив друга на расстоянии 10 шагов, судья занял позицию между ними и слегка в стороне, Виктор же вовсе отошел подальше, чтобы случайно не попасть под атаку мага, либо широкий замах Фрэнки. Солдаты, еще недавно спешившие в столовую, начали останавливаться и оборачиваться, а некоторые из них вовсе решили вернуться, чтобы понаблюдать за шоу. Впрочем, невзирая на любопытство, Франкенштейн отметил то, что никто из членов гарнизона не подходит слишком близко, по всей видимости тоже опасаясь попасть под струю пламени. «Разрешено все, кроме колющего, режущего и дробящего оружия», — объявил лейтенант Ли. «Бой, а кулаки малыша можно причислять к дробящему оружию, хотя, встроенное в тело оборудование скорее всего не считается». Последняя мысль заставила ученого задуматься о том, чтобы вживить в руки здоровяка парочку выдвижных клинков, которые могут стать смертельной неожиданностью для противника, хотя это и потребует сильно изменить мышцы рук. Зука атаковал первым, без замаха метнув по огненному шару с обеих рук. По всей видимости, судя по цвету пламени, этим своим действием он хотел припугнуть Фрэнки, не считая его серьезным соперником, либо же провоцируя на активные действия. Великан развернулся в полоборота, пропуская мимо себя один из снарядов, а второй поймал ладонью левой руки, просто сжав пальцы и заставив его погаснуть раньше того, как пламя сможет повредить кожу. Младший из лейтенантов продолжил атаку и изобразил широкий взмах ногой, отправляя уже намного более яркую струю огня в голову здоровяка, который в свою очередь просто присел и, пригнувшись, резко метнулся в атаку, практически стелясь над землей. У Зука при виде несущегося на него монстра сработали рефлексы, и он отскочил назад, выдыхая в маску Фрэнки уже боевое пламя. Только и великан, реакция коего была лучше человеческой, успел подпрыгнуть вверх, взмывая на высоту собственного роста и согнув правую ногу, изобразил переворот в воздухе, после чего попытался обрушить пятку левой ноги сверху вниз. Позер, раздраженно поморщился под своей маской Виктор, недоумевая от столь неэффективного, медленного и опасного для исполнителя приема. Словно бы доказывая мысли Франкенштейна, младший из лейтенантов легко ушел влево, подготавливая свою следующую атаку, а в том месте, куда пришелся удар здоровяка, в утоптанной до состояния камня земле образовалась небольшая воронка, от которой в разные стороны полетели кусочки почвы. В случае, если бы маг огня был представителем народа земли, подобная атака могла бы иметь успех, этого нельзя было отрицать полностью. И тут Зука совершил ошибку, пытаясь воспользоваться тем, что Фрэнки не твердо стоит на ногах, да и вообще находится к нему в полоборота. Молодой мужчина ударил правой ногой с разворота, да еще в прыжке, схватив противника за голень. Пока тот еще находился в прыжке, великан дернул его на себя и вверх, а затем резко опустил вниз, словно дубинкой ударял по земле. Младший из лейтенантов успел извернуться, чтобы руками попытаться смягчить приземление, и у него это даже удалось. Однако же здоровяк даже не думал останавливаться и, вновь вскинув руку с зажатой в ладони ногой вверх, попытался припечатать худое тело к земле с другой от себя стороны. «Стоп!» – воскликнул Ли, понимая то, что если он сейчас же не прекратит бой, то его коллегу будут бить об землю как мешок с корнеплодами. «Хватит, Фрэнки!» – приказал ученый, прежде чем молодой мужчина познакомился лицом с землей. Здоровяк прекратил замах и разжал пальцы, но набравший скорость человек даже не думал останавливаться, в результате чего пролетел пару метров и, рухнув на импровизированную арену, несколько раз перекувырнулся, подавляя инерцию. «Вы в порядке, лейтенант Зука?» – поспешил проявить участие Виктор, уже заметивший появление капитана, который при помощи какой-то духовной техники скрывал свое присутствие в визуальном спектре восприятия. Обнаружить его удалось исключительно благодаря тепловому зрению, обеспечиваемому одним из стекол очков. На редкость своевременный вопрос, доктор, морщись от боли, молодой мужчина попытался встать, но та нога, за которую его держал великан, под весом тела подгибалась и не желала стоять прямо. «У вашего помощника просто чудовищная физическая сила», — заметил Ли, подходя к соратнику и все же помогая ему принять вертикальное положение. «Чем вы его кормите?» «Душами неудачливых подопытных», — заявил Франкенштейн, после чего глухо рассмеялся и добавил. «Шучу. Он был сильным с первого дня своей жизни, а после одного из экспериментов стал не только сильным, но и быстрым. Я это заметил». Зука сделал шаг и едва не завалился на землю, чего ему не позволил сделать шагнувший следом старший лейтенант, пальцы коего сомкнулись на плече соратника. «Проклятие! Я ногу ниже колена почти не чувствую. Я надеюсь, что вы сможете вылечить повреждения моего подчиненного, нанесенные вашим помощником, доктор», — подал голос Джая, скидывая свою маскировку, стоя рядом с ученым, на расстоянии вытянутой руки. «Пытается запугать, либо просто демонстрирует свою силу, не слишком хороший ход. Впрочем, если бы не мои очки, я бы мог его и не заметить, из-за чего неожиданное появление имело бы совсем иной результат». Эти мысли пролетели в голове ученого за мгновение. «Не извольте беспокоиться, капитан», — вежливо ответил Виктор. «Я поставлю вашего бойца на ноги даже раньше, чем он вам понадобится. Тем более, нам ведь нужно решить проблему с его шрамом. Вы готовы к лечению?» «Лейтенант Зука». В лаборатории у доктора было мрачно, холодно, пахло какими-то реагентами, а также кровью. Дойти сюда младшему из лейтенантов помог сам Фрэнки, который вовсе мог бы нести его в одной руке, как маленького ребенка, но, по всей видимости, не желая окончательно втаптывать репутацию офицера в грязь, позволил ковылять, придерживая за плечо. «А это что за уродец?» Усевшись на стул, Зука увидел деревянную клетку с металлическими прутьями, которая стояла на столе, внутри которой сидело существо, похожее на полуметровую лысую крысу с человекоподобными руками. Всего лишь первый выживший образец, на котором испытывался новый мутаген, созданный на основе ликантропного проклятия. Небрежно отмахнулся Виктор, проходя к импровизированному шкафчику, составленному из трех ящиков с двустворчатыми дверцами, установленных друг на друга вертикальным столбиком. «Он не опасен, пока находится под действием седативных средств. Его слюна, к сожалению, не заразна». «Слава Агни!» – мысленно возблагодарил духа огня Зука, не сумев удержаться от того, чтобы передернуть плечами, стоило в голове промелькнуть картинки с сотнями таких мутантов. Пусть из объяснения доктора он понял только отдельные словосочетания, но этого оказалось достаточно для того, чтобы осознать те ужасы, которым подвергались подопытные этого наемника. В душе даже зародилось желание как-нибудь от него избавиться, просто во избежание чего-нибудь действительно плохого. «Сейчас сделаем укол, и нога будет как новая», — пообещал Франкенштейн, возвращаясь к пациенту с каким-то странным устройством в руках, которое отдаленно напоминало шприц, но только вставленный в ложе миниатюрного арбалета со спусковым крючком и поршнем вместо дуги лука. «Что это?» – настороженно спросил младший лейтенант, ощущая, как за спиной появляются двое некроголимов, готовых схватить его за руки, если он вдруг начнет сопротивляться. Фрэнки отошел в дальний угол и развалился в складном кресле, похожем на гамак. «Средство для ускоренного восстановления», – немногословно отозвался ученый и прижал переднюю часть устройства к бедру пациента, после чего вдавил спусковой крючок, выпуская содержимое шприца в мышцу. «Сделано на основе крови ящерицы, так что если отрастет хвост или появится чешуя, Не пугайтесь, хе-хе-хе, вы ведь шутите, ощутив, как холодок растекается по конечности, снимая боль, а затем превращается в приятный жар, смывающий усталость, осторожно спросил Зука, только сейчас подумавший о том, что идти в лабораторию явно не самого адекватного наемника, это не такая уж умная мысль. Конечно, шучу, успокоил собеседника Виктор, кладя использованный шприц-пистолет на стол и направляясь к другому шкафчику. Хвост – это уже перебор. Для этого придется в данном составе искупаться, приняв и внутрь, и снаружи. А сейчас, пора разобраться с вашим шрамом. Не стоит, я как-нибудь и с ним поживу. Пусть логика и говорила, что бежать уже поздно, но желание проверять на себе еще какую-нибудь дрянь, младший из лейтенантов не имел. В эту же секунду ему на плечи легли две узкие и сильные ладони, обтянутые перчатками из тонкой черной кожи. Некроголемы были как всегда молчаливы, стояли неподвижно, но у Зука сложилось впечатление, что попытайся он дернуться, как его тут же скрутит. Фрэнки уже показал, что способен на это без всякой магии. Какой нервный юноша, совершенно не понимает юмора, досадливо поморщился Франкенштейн, чего благодаря маске, очкам и все еще надетому капюшону никто увидеть не мог. Не стоит волноваться, лейтенант, шрамы на нашем теле, это в первую очередь отражение состояния духовного тела, решил пояснить некоторые детали ученый. Некоторые люди говорят, что шрамы украшают мужчину. В каком-то смысле, это правда. Видя мужчину в шрамах, женщина подсознательно понимает, что он много сражался, а значит, не трус, сможет ее защитить, прокормить, удовлетворить. Последнее, сомнительно. Впрочем, неважно. Для мастеров Би, использующих внутреннюю энергию, шрамы – это препятствие, мешающее манипулировать собственной силой. Вы ведь замечали, что мелкие порезы, содранные кусочки кожи, иные незначительные повреждения легко заживают и не оставляют следов. Причина этого в том, что страдает только физическое тело, а духовное, стремясь вернуть целостность, заполняет пустоту жизненной энергией, ускоряя регенерацию и деление клеток. Позже, если вам будет интересно, лейтенант, я расскажу вам о строении клеток, это очень интересно. Так вот, если повреждение достаточно глубокое, духовное тело не всегда успевает зарастить пустоту и само начинает деформироваться, принимая ту же форму, которую имеет рана. Таким образом, после окончательного заживления, на теле остается рубец, иногда поверхностный и не мешающий жить, а иногда глубокий, не дающий полноценно контролировать внутренние энергии. Таким образом душа человека, лишившегося конечности, какое-то время еще имеет духовную руку или ногу, какое-то время посылающую в мозг фантомные ощущения. Оттого они и называются «фантомные». Однако, через какое-то время духовное тело лишается той своей части, существование которой не поддерживается материальной оболочкой. Поэтому призрак погибшего солдата, появившийся на поле боя, всегда абсолютно здоров, в отличие от призрака-инвалида, духовное тело коего еще долгое время сохраняет свой дефект, если призрак не лишится воспоминаний о своем недуге. «Я вас не утомил», — Зука моргнул, словно бы выплывая из транса и только сейчас заметил, что доктор успел вернуться к нему, неся в руках какую-то баночку с зеленоватой жижей, макая в сосуд кисточку, при помощи которой художники рисовали на холстах, он нанес этот состав пациенту на лицо и теперь посверкивал своими причудливыми очками, явно любуясь работой. «Прошу прощения», – рассеянно отозвался молодой мужчина. «Кажется, я слишком сильно задумался». «Бывает», – хмыкнул доктор и, отстранившись, заявил. «Мы закончили. Можете идти, лейтенант. Мазь не рекомендую стирать с лица. Самое лучшее – дать ей впитаться полностью». Еще процедура через 2-3 от ожога не останется и следа. Если же вас смущает ваш внешний вид, могу предложить повязку на часть головы. Примечание к части. В связи с техническими причинами, написание этой работы было приостановлено. Когда будет следующая глава, не знаю. Всем добра и здоровья. Подготовительная. Форт армии народа огня. Лето 1710-го. Ночная прохлада опустилась на пограничные земли, которые и без того не радовали своих обитателей высокой влажностью, а в разгар лета вовсе превращались в пустыню. Впрочем, в этом году ситуация стала заметно более терпимой, так как наемник с запада, поступивший на службу народа огня еще весной, установил на территории форта несколько артефактов, конденсирующих влагу в больших бочках. Конденсация, вечно он вворачивает свои заумные словечки, Поморщившись, Зука привычным движением прикоснулся к лицу пальцами левой руки, ощутив подушечками только гладкую и мягкую кожу на том месте, где еще недавно красовался безобразный шрам от ожога, оставленного отцом. Передернув плечами, лейтенант армии народа огня постарался выкинуть из головы мысли о дне, когда миновал миг его величайшего позора. Тем более, что застаиваться на пороге здания штаба не было времени, так как комендант отправил его в обитель доктора с вполне конкретной целью. Использовать лейтенанта как посыльного – это уже перебор. Что этот гробокопатель о себе возомнил? Негодование, зародившееся в глубине души из-за возвращенной в юношестве гордости, пусть не без труда, но все же удалось задавить, чему помогло чувство благодарности за исцеление. Сойдя с крыльца, Зука проследовал к краю внутреннего двора, полностью занятому стоящими вплотную друг к другу ангарами. Лаборатория наемника как-то незаметно, но при этом весьма стремительно разрослась, превратившись в целый комплекс помещений, которые можно было назвать полноценным заводом, с небольшой исследовательской мастерской. Самое же странное заключалось в том, что никто на это особо и не роптал, а солдаты совершенно спокойно относились к некроголемам, численность коих растет день ото дня из-за жителей окрестных деревень, продающих старые кости за звонкую монету. И ведь не боятся разорять захоронения, лейтенант лишь покачал головой на подобное, вспомнив о том случае, когда какой-то крестьянин привез в форт тело собственного отца, которого даже хоронить не стали, решив вместо трат получить выгоду. Дойдя до широких створок центрального ангара, Зука встретился лицом к капюшону одного из некроголимов, облаченного в черный кожаный костюм, вооруженного нагинатой и исполняющего роль привратника. Носа тут же коснулся какой-то тонкий аромат, едва улавливаемый сознанием, но кажущийся совершенно естественным. «Я к доктору», — отчетливо произнес молодой мужчина, точно зная то, что его услышат и опознают. Пусть в надетом на голову охранника чехле и не было прорези для глаз, ушей или рта. «У меня срочное послание от капитана Джао». Некроголем, бесшумно повернувшись к небольшой дверце, расположенной в левой из створок, трижды стукнул кулаком свободной руки по дереву. Вскоре внутри что-то щелкнуло и проход открылся, а на пороге появился второй неживой воин. Какое-то время они стояли молча, после чего первый страж отступил в сторону, а второй сделал приглашающий жест и отправился куда-то вглубь ангара.